www.remium.ru. Зачем мы делаем это? Эти куплеты в интернете до рассвета. Редкие прогулки летом, убиваемся снегом. С понедельника по среду китайская лапша и головы забиты бредом. На отходосах капаем в глаза то, что сделано для носа. Пару колес и в город залипать на эти звезды. Они ярче настоящих, пусть неоновые просто. Да и воздух рядом будто сделанный из воска. На днях я видел Бога, и там давно не рай. В это время в мою голову будто вбивали сваи. Тут все свои, и хата на окраине. Неважно, что почти нет мебели, зато не спалено. Еще при Сталине жила эта романтика. Многоэтажек, кажется, так будет всегда. Пока с чего-то мажет, пока есть силы, есть каналы. Пробиваем это на движение с утра убиты до рассвета. Я убивался, а кто не убивался, скажи мне. Меня кидало, и я прожил много жизней. Но я вернулся, и больше такого не будет. Это последний микс, ну давай еще по круглой. Я убивался, а кто не убивался, скажи мне. Меня кидало, и я прожил много жизней. Но я вернулся, и больше такого не будет. Это последний микс, ну давай все забудем. Я убивался, а кто не убивался, скажи мне. Меня кидало, и я прожил много жизней. Но я вернулся, и больше такого не будет. Это последний микс, ну давай еще по круглой. А я наперечет знаю всех барыг района. Кто делает движение рядом, недалеко от дома. Накрыли недавно с товаром в кармане. Сколько время? 5? Надо позвонить маме. Заманчиво мигают датчики температуры. Моя знает, где ее мальчик. Она не полная дура, а мне надо за ноги подмазать барыгу. Почему на шовниках, не знаю, не подаю виду. А где-то меня ждут эти мои друзья. А я тут морщусь при ярком свете, больше ждать нельзя. Еще крыто знаю, все будет нормально. И я двинусь отсюда, но ноги несут меня в спальню. А там меня накрывает уже не по-детски. Боже, дай мне силы, зачем сюда полез я? А над головой лопасти вертолета вряд ли. Это просто люстра с вентилятором. Я убивался, а кто не убивался, скажи мне. Меня кидало, и я прожил много жизней. Но я вернулся, и больше такого не будет. Это последний микс, ну давай еще по круглой. Я убивался, а кто не убивался, скажи мне. Меня кидало, и я прожил много жизней. Но я вернулся, и больше такого не будет. Это последний микс, ну давай все забудем. Я убивался, меня кидало, но я вернулся, это последний микс, Я убивался, а кто не убивался, скажи мне. Меня кидало, и я прожил много жизней. Но я вернулся, и больше такого не будет. Это последний микс, ну давай все забудем.